240. Нет, давай, уход на второй 30. Круг. Зачем уходить? 20. Нет, нет. Малый газ. Уход на второй круг, смотри. 10. 8. 6. Нет, давай уход 4, на второй круг. 3. Полоса вон там. Полоса там вон. Конец полосы, види? Так, реверс уже неисправный. Уход на второй круг. Реверс неисправный идет. Хорошо. Скорость. Скорость падает. Нормально все. Скорость. Хватит дергать. Режим давайте. Режим давайте. Скорость падает. Нормально все. Выхода ты. Скорость. Режим, держи. Режим. Режим. Что? Скорость падает.